Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать в очередной выпуск «Иммигранткаста». С вами я, Александр Савин, вещаю из Лондона. И также с нами Сергей Король из Берлина. Всем привет! И Артур Пакин, тоже из Лондона. Привет, да, теперь 2-1 в пользу Лондона. Да, теперь неудобно. Раньше было какое-то доверсти, теперь все в Лондон. Осталось Сережу в Лондон перевести, и будем в одной студии записываться. Сегодня у нас домашний выпуск. Мы по традиции поговорим про пленочку, хороший кофе, складные велосипеды. На самом деле нет. Сегодня мы поговорим про расизм. Кого ты обманываешь? Как же вы надоели. Очень хочу про велосипеды. Недавно, кстати, снова поездил на стриге. Блин, очень странное ощущение после Бромптона. Сережа, 4 велосипеда. Один вечерний, второй утренний. Пока что 3, и один даже не доставлен. Да, грядет. А, ну извини. До сентября ждать, к сожалению. Возможно, от нас сейчас с гневом отпишется вся наша немногочисленная аудитория, и в какой-то степени это, собственно, есть причина, по которой хочется подойти к этой теме. Потому что она у нас сильно выросла, мы хотим сократить немножко. Ну, типа того. Ну, на самом деле, как бы, это одна из причин, по которой хочется об этом поговорить. Почему людей от этого так сильно триггерит? То есть, как бы, вообще, откуда все ноги, так сказать, растут? Так что, дорогие слушатели, оставайтесь с нами. Мы сейчас заварим чаек, попробуем разобраться в этом непростом вопросе. Угол, как бы, под которым я еще хотел бы к этому подойти, называется ежедневный микрорасизм. Звучит как программа администрации президента России. Микроподкасты. Микрорасизм, хорошо. Ну, то есть как бы в наш лексикон в какой-то момент вошло слово микроагрессия. То есть как бы что такое агрессия, типа все знали, типа это когда ты кричишь руками, топаешь ногами, да и вот это все. Но в какой-то момент, наверное, офисный планктон, они поняли, что есть такая штука, как микроагрессия. И мы стали как-то это замечать, как-то с этим работать, как-то общаться на эту тему со своими терапевтами, типа, о, микроагрессия кругом, как же, как-то не очень хорошо. И самое главное, что мне кажется, когда мы поняли, ну, придумали вот это слово, мы также поняли еще такую штуку, что микроагрессия, она как бы, ну, когда она направлена против вас, она потихонечку у вас копится, это провоцирует какие-то стрессы, и потом в итоге как бы у вас там выгорание, вот это все, и нужны техтерапевты об этом всем разговаривать. Я бы хотел, то есть, мне кажется, более или менее все знают, ну, у всех, наверное, есть какое-то стереотипное представление, кто такой расист. Сергей, у тебя есть какое-то стереотипное представление, кто такой расист в твоей голове? Ну, слушай, есть какой-то стереотипный, наверное, действительно, это какой-нибудь, не знаю, белый американец из Техаса, который с такой с винтовкой на пикапе такой, типа, hey, niggers go out, and такой. В колпаке. Ну, кажется, что... В колпаке белом. Да, в России... Да, совершенно верно. А кажется, что в России, типа, может быть, и нет такого. Ну, вот если мы прям стереотипно говорим, стереотипный россиянин считает, что в России стереотипного расизма нет. Ну, мы-то втроем понимаем, что это не так. Ну, то есть, да, мы как бы трое, типа, белых мужчин привилегированных, мы как бы пытаемся, ну, я пытаюсь, мы пытаемся поднять как-то эту тему. Да, есть такое стереотипное представление, ну, как в вашей голове выглядит, так сказать, расист, да? И поэтому, когда, мне кажется, когда кого-то называют расистом, у него в голове как бы есть вот это стереотипное представление, и он в голове как бы себя сравнивает. Ну, я же не в колпаке. Да, да, 100%. Я не с винтовкой. Я не гоняюсь как бы за чернокожими людьми. Я, может быть, даже не кричу как бы всякие как бы гневные ругательные слова. Почему, за что вы меня назвали расистом? Тут очень важно сказать то, что как бы расизм — это не так черное-белое, это как бы не бинарное понятие. То есть это не то, что ты либо расист, либо не расист. Это спектр. То есть ты можешь находиться в этом спектре как бы в разных состояниях. Ты можешь быть в крайности как бы одной, где там вот, собственно, вот эти белые колпаки, вот это все. Ты можешь находиться в другой крайности, где ты, в общем, как бы нормально. Но нужно очень важную вещь сказать, что если вы белый, и особенно мужчина, и более-менее, как бы я бы сказал, если вы живете еще в такой так, довольно-таки белой стране, то вы расист. Без исключений. В той или иной степени. То есть, как бы, на этом спектре, возможно, вы находитесь, как бы, не обязательно, как бы, в какой-то вот этой крайности, но, скорее всего, как бы, что-то у вас будет триггерить. И мне кажется, потихонечку, вот мы наблюдаем вот эту вот ситуацию, когда действительно в России, опять же, ну, вот, например, Варламова, да, как бы, человека начало триггерить, и он по умолчанию, то есть, когда первая стадия, да, когда у вас что-то триггерит, самая первая стадия, вы уходите в denial, да, то есть вы говорите, что нет, я не расист, этого не может быть, сам расист. Я не расист, но... Я не расист. Но черные сами виноваты. Я не расист, смотри, но... сколько средних преступников. Они наркотиками торгуют. Именно Штаты. Так. И у них так уже сколько там у них прав, чего они там качают, довели страну. Первая стадия, когда каждый раз, когда какая-то, ну, серьезная ситуация в жизни, это как бы denial. То есть вы говорите самому себе, что этого не происходит, потому что этого не может происходить, потому что это не так. Дальше там, что, как там это, что там дальше, торг, чего там, депрессия. Сначала отрицание, депрессия, торг, принятие. Торг, принятие, вот так. Вот. Так вот, мне кажется, большая часть белых людей, и это, к слову говоря, опять же, не только про Россию, это практически все белые страны, то есть как бы где вот это все происходит, а практически все белые люди вот сейчас, в 2020 году, я бы сказал, находятся именно на стадии отрицания. То есть когда речь заходит про расизм, и я это наблюдаю тоже, там, типа читаю фейсбучек своих друзей из Финляндии, они там постят свои мемасики про то, что происходит в Америке, вот это все. То есть первая стадия — это отрицание. Ты говоришь, что этого не может быть, я не расист, сами расисты. И вообще посмотрите, что у вас там происходит. И вот вообще у нас там, у меня своих проблем хватает, вот это все. А ты с чего это все, как бы, ты, может, процитируешь, о чем ты говоришь? С чего началось вот эти стадии, откуда, где ты это видишь? Ну, я на самом деле наблюдаю, вот, собственно, человек, который нам заответил по поводу предыдущего эпизода. Можно, и он нам написал довольно длинную простыню на фоне этого. Если ее, можно сказать так, очень грубо утрируя, экстраполировать, то он... Очень грубо утрируя, экстраполировать. Потрясающе. Так делаю всегда. Сереж записывает, я бы сказал. Я пишу, да, я пишу. То он как бы приводит очень много фактов, где он говорит, что все неправда, и вы неправильно поняли ситуацию, и как бы я не расист, и ничего этого не происходит. А таких, я не знаю, я могу как бы, наверное, набрать еще примеров, но как бы это, в общем, то, что как бы, опять же, у Варламова произошло, он тоже в какой-то момент начал толкать там что-то, типа, довели страну, я не расист, что происходит? И там, а да, еще он сказал такую штуку, что почему, если я не соглашаюсь с этим, то я автоматически расист? То есть почему я не могу как бы осуждать это и не быть расистом? И вот это тоже... Ну, в целом, я могу согласиться с этим. Ну, то есть, действительно, на Западе все либеральное общество запретило диалог любой. То есть людям нельзя нормально задавать вопросы. Да, они говорят, идите делать домашку, как Сережа любит говорить на самом деле. Читайте там статьи, материалы все, прочитайте про системные и... индивидуальный расизм и вот это все. Ну, во-первых, никто столько букв не осилит. Во-вторых, ну, то есть люди реально хотят иногда понять, задать вопросы. И да, первая реакция какой-то denial, но вместо ответа этих людей просто банят, больше не зовут ни на какие приличные мероприятия и просто с ними не разговаривают. И выстраивают свой такой мелкий уютный круг, где все понимают и говорят правильные слова про феминизм, про расизм, про все такое. А потом Дональд Трамп избирается президентом Америки случайно. Вот. Ну, слушай, тут тоже можно поспорить. Ты говоришь об избирании Дональда Трампа как президента, как какой-то случайный факт. Ну, блин, его, ну, окей, не половина, но там значительная часть страны поддержала и до сих пор поддерживает. Ну, то есть я против того, чтобы как-то, не знаю, обесценивать их выбор, что ли. Ну, то есть, как бы... Ну, так я и говорю о том, что от того, что люди с более прогрессивными взглядами ушли в свой мир, выгнали всех остальных, те остальные потом все равно влияют на их жизнь, как бы... Мне кажется, нужно вступать в дискуссии, ну, не то, что целый день по Твиттеру собирать страны. Так, слушай, это сейчас на меня наезд был, да, судя по всему? Вообще, нет, на тебя может наезд с другой стороны, это было нет. Я скорее сам за собой в последнее время замечаю. Но я бы хотел вернуться все-таки к теме микрорасизма. Мне кажется, как бы, что такое расизм, опять же, как нам написали в Твиттере, как бы, что вы нам базовые вещи объясняете, давайте как-то более конкретно. Вот как бы более конкретно, я могу привести такой конкретный пример, который как бы, ну, произошел у меня, я его наблюдал. А здесь в Лондоне, то есть это конкретный пример как бы расизма, но в такой довольно безобидной среде, именно как бы такого микрорасизма, который, как мы все знаем, копится и неприятен. А, кстати говоря, нам нужно объяснять, почему нельзя говорить слово «негр»? Это сейчас опасно. Господи, сейчас началось. Было. Не, погоди, давай вот, типа, давай отдельный выпуск на это поговорим. А? Ну, на самом деле, вкратце, ну, просто... Вкратце, буквально. Long story short, да. Я... сложные отношения. И скажем так, давайте я честно скажу, я некоторое время назад в Твиттере написал о том, что я поддерживаю то, что можно слово «негр» использовать, но надо сказать, что разразилась дискуссия по этому поводу довольно значительная. И в целом я даже... В общем, согласен с доводами людей, которые говорят о том, что слово «негр» — это может быть обидным для многих людей, в том числе русскоязычных, которые живут здесь в России, они чернокожие, они приехали откуда-нибудь. Да, они об этом говорят прямым текстом, там, я тебе цитаты скидываю. Как бы я против такого излишнего давления на себя, но в целом я согласен с тем, что это слово лучше не использовать. И я, почему? В принципе, согласен. Почему нельзя? Почему нельзя? Ну, потому что это, ну, то есть для многих людей оно может быть обидным. И это оскорбительное слово, которое люди воспринимают как так называли рабов, так скажем, ну, обращались. Это спорный момент. Я просто из уважения к людям, которым неприятно это слово, я согласен его в публичной сфере не использовать. Вот скажем так. Мне на ум приходят как минимум две такие поговорки довольно, мне кажется, сильно укрепившиеся тоже в русском языке. Первая это называется, ну, она звучит как «пахать как негр», да? А вторая, что там, типа, как белые люди, что там, поехать как белый человек, да, что-то такое? Да, наконец, как белый человек, что-то... Да ну, это да, все, да. Вот этот вот такой шуточный расизм встроен везде. Я согласен, у нас да. В компьютерной терминологии master and slave, жесткие диски. У нас есть белые и черные списки. Это тоже хотят люди от этого избавляться. Я согласен, что это выглядит... Ну, по полным помешательствам. Но белые и черные списки, они исходят они исходят к древнеримскому голосованию белыми и черными шариками, а не к рабовладельческому строю. Но звучит так, что то, что белое, то чисто, что черное, то какое-то странное, грязное, неправильное. Это дискуссионный момент в целом, но я согласен. Я как бы, дорогие слушатели, я подтверждаю, что в публичном поле я слово «негр» скорее не буду использовать, потому из-за уважения людям, которые, для которых это оскорбительно. Я это уважаю. Вот. Отлично. Что такое, как бы, как такой конкретный прямо расизм, когда происходит прямо перед вами? Мне кажется, мы все понимаем, когда там, не знаю, кидаются бананами в чернокожих футболистов, вот это все. Это вот все, слушай, как бы, я думаю, что на самом деле, Саш, если мы говорим про русскоязычную сферу, то расизм бытовой немножко иначе выглядит. Это вот знаменитая штука про строго славяне, когда ты, не знаю, ты высокооплачиваемый айтишник, и ты родом из, не знаю, Владикавказа, у меня есть такие знакомые, и ты сталкиваешься с таким дремучим бытовым расизмом, когда тебе не сдают квартиру в Москве, когда тебе постоянно тебя останавливают на улице и представляют тебя таким, не знаю, гастарбайтером, что ли, и ты такой потенциально латентный террорист, и вот это отвратительно на самом деле, и я несколько знаю таких людей, вот. При этом, на самом деле, вот я учился в школе, у нас был одноклассник чернокожий, ну, как бы дитя Олимпиады, как их называли, потому что после Олимпиады еще были студенческие какие-то университетские игры, очень много жителей других стран приезжало в Москву, у них были отношения с москвичками, и рождались дети, и некоторые из этих детей, я как бы застал такого парня, у нас учился в школе, ну, его называли негром, но при этом я должен признать, что никакого как бы негативного отношения к нему не было, он был одним из нас, мы все постоянно играли, и он не обижался на это слово, но я понимаю теперь, конечно, что он, наверное, ему было неприятно это слышать, но он просто не подозревал, насколько это, наверное, плохо может быть. Где-то год назад, когда еще не было всего этого, был сериальчик на HBO под названием «Чернобыль», который все тогда смотрели, такие «Оу». Нужно запретить это слово. И там была история, то, что кто-то в Америке... Была дискуссия на тему того, почему все актеры белые. И кто-то сказал, ну как же, ведь не было же в Советском Союзе как бы типа чернокожих ликвидаторов Чернобыля. И потом кто-то написал, что нет, на самом деле был один. Причем этот же чувак и написал, по-моему, да. Сказал, типа, камон, чуваки, вот смотрите, потемнел, так сказать, да. На ликвидации. И потом оказалось, что он из Череповца, и потом к нему BBC ездил в Череповец, прямо я смотрел этот ролик, как они брали у него интервью, и он рассказывал, что да, я родился в Череповце, ну да, я как бы чернокожий, да, я там был в армии, ликвидировал аварию на Чернобыльской АЭС. Тоже удивительнейшая история. Но он не поднимал никаких вопросов, как бы, к нему отношения, ничего. Он просто, как бы, да, вот, рассказал такую штуку. А, вот. Я немножко, как бы, закручу ручку, так сказать, расизма на более такой микроуровень. И я просто... Мне бы хотелось сказать, что, как бы, ну, да, то есть есть вещи, которые действительно происходят, возможно, происходят с вами ежедневно, и мы, как бы... как белые люди, мы особо на них не обращаем внимания, потому что, ну, как бы микрорасизм, как микроагрессия, это как бы такая вещь, на которую легко закрыть глаза, и можно, в принципе, не обращать внимания. И очень довольно легко не обращать внимания. Ну вот, короче, окей, история. А здесь в Лондоне есть такая финская церковь, они устраивают ярмарки пару раз в году, и мы туда ходим за всякими плюшками, кофеечком, прикупить каких-то финских товаров, поесть финских пирожков карельских. И в один из таких походов, там у них, собственно, кафешечка, я там, типа, стою в очереди, и там передо мной в очереди стоит такая финская бабушка, такая, ну, такой очень интеллигентный вид, там, финская бабушка берет там пирожок, и за прилавком стоит чернокожая девушка, и она как бы, ну, обслуживает бабушку, то есть общается с ней на чистейшем финском языке. Вот, и как бы там налила ей кофеечку, подала пирожок, и бабушка такая: «О, говорит, ты так хорошо говоришь по-фински. Наверное, говорит, ты долго жила в Финляндии». Как бы можно было бы пройти мимо, то есть как бы абсолютно как бы ничего особенного, да? Но вот это... Ну, я тоже ничего не почувствовал. Но вот это вот был микрорасизм. Артур, ты можешь объяснить, почему? Я ничего не почувствовал, честно. Нет, мне кажется, это уже преувеличение, когда мы в России... Ну да, то есть люди в первую очередь думают, что ты не отсюда там или что-то такое, если ты не так... Но, ну, короче, блин, это, слушай, мне кажется что... смешение, да, этих вещей. То же самое, что я вижу сейчас треды в Твиттере, как темнокожие люди начинают рассказывать о том, как в коллективе к ним плохо относятся, и приводят в пример историю а-ля... Я предложил в Slack'е там делать треды вместо сообщений друг за другом, и это все проигнорировали, посмеялись надо мной. Вот это потому, что я единственный черный человек в коллективе. Ну, короче, я вот не хочу сейчас обесценить, да, бытовой расизм, про который мы говорим, но мне кажется, иногда эти примеры, они переходят. Ну, то есть, еще так получается, что расовые всякие шутки и национальные, они как бы самые смешные, и нетолерантные шутки самые смешные. И это, с одной стороны, плохо, и нужно как-то сдвинуть эту возможность так шутить, как можно на Comedy Club и в КВН, ближе в ту сторону, где, типа, в Америке в приличном обществе так шутить нельзя. Но в целом шутки в стиле... о том, что я еврей наполовину, поэтому я тут хорошо все посчитал. Ну, как бы, если это от друзей, если это не каждый день по голове, то это, в принципе, смешно, а не смотрите расизм. А про евреев это, кстати говоря, не расизм, это национализм. Ну, собрались евреи, финны, русские говорить о национализме и фашизме. Так, Саш, почему это было? Почему это было? Хорошо. Два еврея собрались, я просто вижу. Хорошо, ну, в общем, как бы, это был, то есть это был микро, но, тем не менее, это был расизм, потому что бабушка, посмотрев на цвет кожи девушки, и только на основе этого, то есть у нее был идеальный финский язык, она только на основе цвета кожи, она вынесла, что эта девушка никогда в жизни не могла родиться в Финляндии. То есть это предубеждение... Нет, слушай, это что-то, блин, ты докрутил. А, это темнокожая была девушка, я пропустил самое важное. Да, это предубеждение, основанное только на цвете кожи и ни на чем больше. Да, когда ты так говоришь темнокожему человеку, я согласен, что это немножко... Ну, аккуратно надо быть на эту тему. То есть, да. Ну, ладно. И это... Ладно. Очень тонкие материи. Я так обычно спрашиваю, например, типа... А ты откуда? Ты там в Нью-Йорке родился, в Америке или откуда-то еще? То есть это вот нормально. А типа сразу сказать, а давно ты тут уже живешь, там, чернокожему человеку в России, например. Он может обидеться, его задолбало, что все думают, что... Ну, вот, кстати, у меня есть замечание. Вот в Германии, например, есть очень толерантное общество, и здесь вопрос, откуда ты, считается, типа, признаком микрорасизма. Потому что есть куча людей, которые родились в Германии чернокожих, темнокожих, любых национальностей, но они, типа, они немцы формально. И здесь правильный вопрос, откуда твое имя? Типа, откуда, как бы, по-немецки «Вахинком Дайнамо», типа, откуда пришло твое имя? Это считается таким, как бы, толерантным вопросом о твоем происхождении. Мне вот очень нравится, кстати, мне кажется, это очень хорошая штука. И я согласен с тем, что если спрашивать, как долго ты тут живешь, это пример... Ну, это расизм, опять же, если у вас действительно как бы, ну, другой цвет кожи. Если вы такой же белый человек, то тут же пример немножко из другой штуки, но я согласен с тем, что это невежливо. То есть и меня постоянно этим достают в Британии точно так же, потому что как бы казалось бы. Ну, то есть я понимаю, что они все понимают, что я понаехавший, но тем не менее по умолчанию как бы говорить как бы и как давно тут живешь, потому что следующий вопрос обычный, и когда ты отсюда уедешь? И довольно часто тоже звучит, поэтому как бы... Ничего себе. Да, то есть, то есть есть еще вариант, типа, а ты не скучаешь по дому? Но это можно еще задать, что? Как бы... Это можно задать таким тоном, который подразумевает... Протягивай билет тебе. Ну, типа, да. Поэтому. Ну, типа того. Типа того. Вот, я специально привел этот пример, потому что это как бы... Это такая вещь, которую очень легко абсолютно упустить в ежедневном таком вещи. И... примеров микрорасизма, как и микроагрессии, они повсюду, и нужно действительно в себе вырабатывать вот это вот ощущение, как бы такой, не знаю, чуткости, чтобы замечать эти вещи, и я уверен, что вот эта девушка, которая стояла за прилавком, но в какой-то момент было немножко неприятно, потому что, возможно, она сильно родилась в Финляндии, потому что в Финляндии есть черные люди, которые там родились. И как бы я это знаю, и они, у них будет идеальный финский язык. Часть из них, кстати говоря, там одна чернокожая девушка сейчас, к счастью, прошла в парламент впервые за всю историю финского парламента. Вот. И то есть какие-то такие подвижки происходят, но Финляндия все еще очень белая страна, и там как бы, соответственно, по умолчанию в белой стране присутствует расизм. От этого абсолютно никуда не деться, даже если вы в Финляндии. Но тоже непонятно, что с этим делать, как бы, как будто, опять же, это вот, я даже не знаю, какими словами называть цивилизованное либеральное общество, как будто оно шеймит Финляндию за то, что там мало чернокожих людей. С одной стороны, мне тоже прикольнее в Лондоне и в Нью-Йорке, мне нравятся разные люди, мне нравится diversity с разными людьми, разную культуру общаться. С другой стороны, в Финляндии что, начать ввозить себе специально узбеков и темнокожих людей из Нью-Йорка, чтобы у них там diversity повысилось? Типа, слушай, Финляндия довольно, насколько я знаю, довольно толерантная страна к мигрантам. И в том числе к беженцам. Я только слышал, Саша, что... Саша говорит обратное. Ну, я слышал, что беженцы неохотно едут в Финляндию, потому что там холодно. Они предпочитают ехать в Испанию или в Италию. Но я, когда несколько раз был в Финляндии, там довольно много темнокожих людей. И, ну, то есть, если говорить про концепцию беженства, то, ну, типа, наверное, если ты уезжаешь из страны, где тебе грозит опасность, то какой-то бытовой, не знаю, фашизм, к сожалению, это минимальное зло, наверное, для тебя. Вот, не знаю, что... Да, но сказать. Это не значит, что мы не должны с этим бороться. Безусловно, но как бы, да, я согласен. Я хотел бы еще на секунду вернуться, может быть, мы упоминали там в России, что там вот эти шутки в кругу друзей, вот это все. Есть такой исполнитель эстрады по имени Зиновий Биртман. Это который полуфейковый такой певец а-ля советского стиля, да? Да. Блин. Слушай, насколько я знаю, это вымышленный персонаж. Артур, ты не слышал? Ты не слышал про него? Нет. Так, сейчас. Нет. Ой, слушай, не говорите Артуру про это, потому что он потом будет бесконечно дослушать. Нет, сейчас я должен его включить. Нет, просто. Пожалуйста. Артур, все эти песни а-ля человек говно, вот ты сейчас узнаешь просто. Берегите от психики. А я почему? При чем здесь так, я? Так. Ты любишь что такое? Так. Откуда? Да ты я знаю твой вкус. Вот это то, что тебя засосет. Откуда? Я про тебя музыку-то не слушал и ни раз. Сейчас все будет. Танцплощадка полная огней, и танцуют люди беззаботно, как в далекой юности моей. Кружится пластинка Карл Готта и колонки в 240 ватт. Сейчас вы поймете, к чему все это. О любви моей тебе расскажут. Я хочу, чтоб каждый знал сейчас. Сердце обязательно подскажет. Пригласите негра танцевать. И пускай мелодия оркестра нас закружит ритмами отец. И не будет на танцполе места. Три национализма из пяти сейчас было, Саша. Ну, вы поняли, что к чему, да? Ну, вот эта песня «Ай-яй-яй, убили негра», кстати, которую удалили из Яндекс.Музыки, надо признать, что в целом я поддерживаю. Это. Нет, я на самом деле хотел бы еще такой вопрос, и у меня нет на него ответа на самом деле. То есть, как бы, зачем все это? То есть, как бы, возможно, кому-то как бы ок, как бы, слушать, не знаю, Биртмана и как бы вот эти шутки. То есть, зачем вообще эволюционировать куда-то? Ну... Слушай, мне кажется, что для человека, для самого это важно. Это некий процесс самосовершенствования, что ли. Вот. И я уверен, что когда у человека... Ну, то есть, есть знаменитая пирамида Масло, когда вот у тебя есть какие-то базовые потребности внизу, там, потребность в комфорте, в еде, не знаю, в тепле, еще в чем-то. Когда эти потребности тебя удовлетворяются, ты как бы поднимаешься на следующий уровень. Когда у нас все с арендой, с жильем, там, с гаджетами и хрен знает с чем, мы задумываемся о тем... О более важных вещах. Ну, типа, о влиянии на мир. Например, какой-нибудь Билл Гейтс, к примеру, когда он миллиардер, у него там миллиарды долларов, конечно, ему не нужно париться там, о еде, и он может позволить себе заниматься чипированием. Простите. Ну, то есть, типа, он может вкладывать миллионы долларов в разработку вакцины. А может, типа, повысится популярность подкаста после этого. Разработку вакцины от коронавируса. Ну, то есть, это прям его потребность. И она такая же важная, как потребность в еде. И я думаю, что потребность в борьбе с бытовым национализмом — это тоже важная потребность во мне, после того, как мои базовые потребности удовлетворены. А для большинства людей в России, когда они живут, не знаю, в Белгороде, условно, прости, Артур. Да ради бога. И, ну, то есть, когда приходится прям копейки считать, ну, то есть, твои базовые потребности удовлетворены, а потребности чернокожих тебя вообще не волнуют, да пошли не в жопу. А при чем тут чернокожие? Положим, в Белгороде чернокожих нет, кавказцы, но у тебя живут таджики, да, кавказцы, узбеки и так далее, и ты в Москве, ты их видишь каждый день. Точно так же. Я тут, ну, если мы зачем-то отвечаем на вопрос, зачем это нужно там простому человеку, зачем эволюционировать, дело в том, чтобы прекратить страдания других людей. То есть этот бытовой такой российский, националистский всякий юмор и вот эта вся тема, она тут смешно, а завтра это укрепляется в сознании, и ты не берешь такого человека другого цвета кожи или как-то так неправильно выглядящего для тебя, ты не берешь его на работу, ты не сдаешь ему квартиру, это же делают твои соседи. Это, мне кажется, ну, дело в том, что это реально вредит большой группе людей. Реально у них из-за этого меньше прав и возможностей в жизни сегодня. Поэтому... Ну вот, кстати, попытаясь немножко вырулить дискуссию не знаю, я уважаю проблему меньшинства. Это действительно настоящие проблемы, которые меня тоже заботят. Но мне кажется, что всегда, когда дискуссия обо всем этом, всегда она в разные стороны движется. Одни люди давят за одно, другие за другое. Я иногда все же считаю, что важно поддерживать в этом какую-то разумность. То есть иногда, возможно, стоит в другую сторону давить. Я сейчас объясню, чем это значит. Ну, то есть, к примеру, есть слово «негр», которое обижает значительное количество темнокожих, чернокожих людей в России, русскоязычных. То есть я уверен, что американцев оно не обижает, они не читают по-русски, для них это не важно, у них свои проблемы. Но есть дофига других слов и дофига других групп людей, которых обижают другие слова. Есть радикальный феминизм, который обижает кучу других слов, и они топят за то, чтобы использовать слово «писица» вместо слова «авторка». Ну, то есть прям куча всего. Не обязательно радикальный, возможно, просто феминизм. Там разные вещи. Ну да, я согласен, да, согласен. Ну, то есть, типа, феминитивы относительно всех слов важно использовать. И, ну, то есть, когда мы говорим о том, что некоторых темнокожих людей обижает слово «негр», кого-то из родфемы обижает какое-нибудь другое слово. Не знаю, там, придумаем какое-нибудь, ну, не знаю. То, что ты сейчас делаешь, это ответ All Lives Matter на Black Lives Matter. Нет, это другое. Ну, то есть, вот All Lives Matter и All Blacks Matter — это совершенно другая вещь. Это мы в чате обсуждали, что All Lives Matter — это довольно даже националистический лозунг, на самом деле. Российский, да. Но я за то, чтобы все время нужно иметь какой-то... держать руку на пульсе. Всегда кого-то что-то обижает. И не факт, что мы всегда должны, не обдумывая это, принимать точку зрения обиженного человека. Потому что иначе наше влияние как бы этих людей на нашу жизнь будет очень значительным. Вот. Интересно, в Америке сейчас идет дискуссия на уровне, нужно ли полицию как институт распустить. И в одном штате, насколько я понял, это сделали успешно. А у нас продолжается дискуссия, можно ли использовать слово на букву «Н», если оно обижает огромную группу людей или нет. Ну а что, ты предлагаешь радикализироваться нам, что ли, или что? Полицию распустить? Я не знаю, мне кажется, мы не эволюционируем что-то. Застряли на какой-то ступени развития. Немножко просуммировать, как бы, то, что вы сейчас сказали на тему того, зачем эволюционировать. То есть, как бы, ну, если я понял, Сережа, правильно, поправь меня, если нет. То есть, как бы, если ты прокачиваешь себе навыки, ну, как бы, антирасизма, то ты одновременно становишься более чутким к проблемам других людей и, как бы, вообще окружающего как-то пространство, помимо того, что у тебя там внутри тебя происходит, и ты прокачиваешь как-то свою эмпатию, и у тебя как бы становится, ты как-то, ну, более ответственно подходишь к своим действиям, чтобы не вызывать, так сказать, боль других людей при этом. Да, но при этом, если кого-то из, не знаю, радикальной феминистической тусовочки обижает слово «мужчина», они считают его синонимом слова там «насильник», я типа против такого, и я скорее буду бороться за... Ты какие-то примеры приводишь совсем неадекватные, это какие-то три сумасшедших человека на горе, да, сидят. Ну это вот, ну то есть... Слово я... на букву «Н» не имеет Ну слушай, вот в России, ну то есть я как раз это связано со словом на букву «Н», потому что, ну, в России немного темнокожих и чернокожих людей, ну то есть какой-то определенный круг людей, которых это обижает, я ради них готов не использовать хорошо, слово. Хорошо, для нас есть границы? Слово, ну, сколько? Слово вот 5, 10, хач. 50 тысяч людей, сколько, какое количество людей должно обидеть слово, чтобы мы не могли его в публичном поле использовать? Где да это не метрика? Этих слов 8 штук всего, Сереж. Нет, слушай, вот это не, ты зря. Мы просто не знаем о большом количестве таких слов, которые, ну то есть, вот есть люди, которые заменяют слово мужчина на слово спермобак, к примеру. Ну то есть, вот они считают... Нет, Сереж, ты бредовый аргумент, нет, но совершенный бред вот, несешь ну, вообще. Я просто в дискуссионных целях. Ну то есть нет никакой границы, которая определяет... Ну то есть, вот условно, 1000 людей обижают слово негр, мы его не используем в качестве знака уважения к этим людям. Ну вот, допустим, 5 людей обижают слово мужчина, мы его продолжаем использовать. Где как бы граница? Никто ж не отмечает, сколько людей должно обидеть это слово, правильно? Ну, то есть, мы это все равно как-то это предмет общественной дискуссии. Вот мы обсудили, мы поняли, что слово негр — это обидное слово, мы перестали его использовать. Но ну, тут еще вопрос, мне кажется, так сказать, эволюции, наверное, общества как чего-то целого, я не знаю. То есть мы сейчас очень интересные как бы времена живем, когда как бы, ну, из-за того, что как бы все пользуются одними и теми же социальными сетями, когда на одном континенте что-то происходит, оно волнами расходится по всему миру, так или иначе, но слегка мутируя при этом. Вот, и раньше как бы такие социальные культурные события, они занимали время, чтобы там, не знаю, от Америки докатиться до России, это занимало 2-3-5 лет, а сейчас это происходит гораздо быстрее, это происходит буквально в течение недели, иногда в течение дней, да, то есть когда начиналось, ну да, когда начинался коронавирус, он довольно быстро распространился, но помимо коронавируса, например, движение MeToo, оно распространилось очень быстро по всему миру, благодаря, собственно, ну, вот этому всему. И это, мне кажется, была гигантская позитивная такая волна, которая должна была произойти. И мне кажется, вот сейчас происходит как бы другая вещь, которая тоже, она расходится по миру. Она адаптируется тоже в разных вещах, то есть как в разных странах. В Австралии, например, там, собственно, происходит сейчас вот это вот протесты против полицейского произвола, против произвола полиции против коренного населения Австралии, который я почти был уверен, что уже они уже давно истребили, опять же, ну, как бы понаехав туда 100-200 лет назад, но оказывается нет, и это все еще происходит, и это действительно проблема, и проблема именно конкретно Австралии. Вот, и в России как бы там тоже какая-то своя какая-то штука происходит, но в России, как обычно, очень много своей специфики. Вот. Ну, да, я, кстати, могу про это частично рассказать. Я, ну, если вам интересно, есть в России северные народы, которые живут, ну, на крайнем севере, условно, в районе Анадырь, Чукотки. Там есть коренные народы, они граждане России, они, типа, сотни лет в составе Российской Федерации. И я, из-за того, что я работаю в компании, я частично связан с всякими проектами, которые компания поддерживает, и в том числе мы поддерживали съемку документального фильма об истории и культуре вот народов Крайнего Севера. Напоминаю, это россияне, которые сотни лет живут в России, в составе Российской Федерации. Но они живут в Чукотке, они живут кочевым образом, они путешествуют с оленями. Но в России есть закон о том, что каждый гражданин России должен получить среднее образование в школе. И в этот они путешествуют кочевым образом, да, там какое-то вот племя кочевым образом, прилетает вертолет, забирает детей, увозит их в интернат. Они живут в интернате отдельно от семьи. Они забывают местные обычаи, не забывают местный язык, они учатся русскому языку. И когда их возвращают спустя годы, они уже как бы, не знаю, ну, грубое сравнение, им стерли память фактически какую-то. И это огромная проблема, и вот это как бы... Вот кто об этом скажет? Никто об этом не скажет, никто об этом не знает. Вопрос номер один. У нас вроде есть удаленное образование, заочное, в смысле дистанционное, как оно там называется, в школах тоже некоторые на дому учатся. У них нет такого, там нет связи, там ничего нет. Ну да, понятно. Ни гаджетов. А номер два — это вообще сложный вопрос, потому что в Америке это происходит, например, мы уже говорили об этом в прошлых подкастах, когда я камешем ездил, и евреи-хасиды живут в Нью-Йорке среди всех. Вот, и в моем районе они были. И у них свои школы и образование. И это некоторые проблемы. То есть, с одной стороны, ты не можешь приходить в чужой дом и навязывать им свои условия. С другой стороны, у амишей там чуть ли не до 9 класса все дети учатся вместе. Типа 1, 2, 8 все вместе поют песню, учатся считать, ля-ля-ля, все. Потом они будут жить натуральным хозяйством и так далее. И как будто бы у них есть выбор. После этой школы можно уехать в колледж там или куда-то. Некоторые вроде пытаются это делать. Но с другой стороны, когда ты другой жизни не видел и так вырос, у тебя не совсем есть выбор. И получается, что это комьюнити, следуя своим традициям, вырывает людей, ну, как бы растит детей так, что они не совсем подготовлены к вот этой жизни, это не совсем их выбор остаться амишем. И с хасидами то же самое. И тут же куча всяких угнетений, угнетений женщин, которые должны там мало учиться, а много детей рожать и сидеть дома. И, короче, непонятно, что с этим делать. И вот Америка не очень вмешивается, как бы она разрешает им. У хасидов, по-моему, они должны ходить в школы, у амишей они ходят в свою школу. Не буду говорить точно, я не все знаю конкретно. Но сложный вопрос, как сохранить вот эту идентичность и не трогать. Согласен. Ну, по крайней мере, об этом нужна какая-то общественная дискуссия. Ну, родители вот этих детей, конечно, не очень печалятся, потому что размывается, уничтожается коренная культура, и люди уже не могут... не знаю, охотиться и выращивать оленей и вот этим всем заниматься, потому что они теряют навык. С другой стороны, я понимаю, что, конечно, кто-то... Самое удивительное, что автор этого фильма, он сам чукча по национальности, он также вырос, как и все люди. Он живет в Москве, он снимает фильмы, но он, типа, говорит по-русски, и он просто совершенно интегрированный в московское общество человек. Но вот как бы... То есть это пример того, что вот это, не знаю... имплементация человека в общество срабатывает иногда, но счастлив ли он? Он говорит, что нет. Да, ну ты представь, я тебе говорю, Сереж, у меня друг есть, он вот работающий, скажет, да, давай, а кто друг? Я скажу, чукча. Я бы сказал, блин, прикольно. Ты возьмешь его на какую-нибудь работу? Мы все оборжемся просто с этого слова, выпьем и пойдем дальше. Ну, слушай, давай, я-то возьму, а вот, не знаю, кто-нибудь, какой-нибудь условный банк? Я-то не расист. Но это я к тому, что это пример бытового расизма, и дело не в том, что вот я специально, а просто я подумаю, ну, блин, наверное, какой-то странный там чувак сейчас на лыжах с собаками прибежит. Блин, надо мне оно, мне же... Многим нравятся собаки, между прочим. И я вот... думаю, что с ним много собак, он популярен в офисе. Последняя буквально тема, на тему расизма. Есть такое понятие, наверное, вы тоже все слышали, называется white privilege, привилегия белого человека. Как вы его понимаете? Ой, то есть ты решил все тролль-темы просто взять, и мне просто... Проблема в том, что я жил в Штатах 3 года. Ты ощутил на себе привилегии белого человека? Меня бомбит очень от нее. То есть я понимаю, что меня типа не должно. Я еще не достиг того уровня просветления, чтобы я прям уже, значит, эту вину начал испытывать. Я считаю, что, безусловно, привилегия есть, у меня она есть. Насколько она хорошо реализуема, когда я родился в Курске и жил на Волокно, и меня там били гопники каждый день на остановке, но при этом я, значит, белый айтишник потом вырос. Я не знаю, как это от моих привилегий все получилось. Но как бы в Америке ты, да, ее ощущаешь, если читаешь в новостях особенно, и я не могу сказать, что я прям вот в Нью-Йорке на улице постоянно это как-то чувствовал. Но в чем ты и чувствовал? То есть ты видишь, что хороший район, тихие улицы, чистый, он белый, там более грязный какой-то, более бедный, он черный. И ты такой, типа, сейчас придет толпа наших слушателей, которые пишут нам комменты и скажут, да, просто люди там не хотят ничего делать, вот они так живут. Нет, это системная история годами после того, как... Я опять сейчас наляпаю, я плохо знаю эту историю, но если я поверхностно, что я могу сказать, это что после вот этого рабства и того, как людей кораблями привозили быть рабами и строить, собственно, ту великую Америку, которую белый Трамп сейчас орет, какая она великая, это большая длинная системная проблема, и это все закончилось типа в районе 60-х годов, не так-то давно. И ну, очень много времени нужно, чтобы это как-то поменялось. Это не от того, что какие-то люди там не хотят, ленятся и так далее. То есть, ну, твое прошлое, то, как ты вырос, и какие у тебя были родители, и какой у вас был бюджет, в какую школу ты мог пойти, это все сильно влияет и определяет чего-то. И поэтому, да, я, конечно, я понимаю, что с точки зрения белые, тут не только белый и чернокожий, а то, что я не родился там в мусульманской даже стране, например, и тем более не родился там женщиной. И то, что я... У меня нет там войны, как в Сирии, не знаю. Или, ну, это все, безусловно, определенные привилегии. И то, что ко мне, на меня как-то смотрят, типа, с большим доверием и уважением, то, что, скорее всего, если я побегу, полицейский в Америке не будет меня стрелять, а в чернокожего человека будет, вот это вот мои привилегии. Но слушать про них, когда кто-то очень агрессивно, какая-нибудь активистка выходит и на каком-нибудь митапе в Нью-Йорке, значит, вот так декларирует, а ты понимаешь, что рядом с тобой сидит чернокожий человек, и он гражданин Америки, а ты, значит, за 8 тысяч долларов сделал эту визу на 3 года, она у тебя заканчивается уже завтра, и ты уедешь к себе обратно на волокно. А человека здесь сейчас активно промотируют, берут на все митапы и все такое. Но мои предки в рабстве не были, а у него были. Сережа, ты чувствуешь привилегии белого человека в Берлине? Безусловно. Привилегии мужчины, привилегии белого человека — да. Да. А как это проявляется? Тебя пускают в мишленские рестораны, не обшмонав? Мне легче снять квартиру. Мне труднее снять квартиру, чем немцу. Бытовой расизм здесь тоже, безусловно. Национализм, он здесь проявляется. Но мне, конечно, легче снять квартиру, чем темнокожему человеку, чем человеку арабской внешности, 100%. В остальном трудно сказать. На самом деле Германия, наверное, не самый релевантный пример. Здесь очень много темнокожих людей, потому что здесь большой процент турецкоязычного, турецкой национальности населения, больше 10% по всей стране, потому что их после войны они массово приезжали сюда отстраивать страну после разрушения, и здесь очень много таких людей, и как бы здесь... И как люди относятся даже к Нойкёльну и к турецким районам? Трудно, как бы такие люди... Я не очень люблю Нойкёльн, но это не связано как бы с национальностью. Я не боюсь, не знаю, арабов, я не предъявляю для меня опасности никакой, я никогда не встречал никакой агрессии с их стороны, и, ну, то есть все норм, но просто сама культура района мне не так нравится в целом, это просто относительно культуры. Я точно так же не люблю, например, чопорные немецкие районы, не знаю, а-ля Шонеберга, где там такие шикарные дома стоят, и там пожилые немцы поливают цветочки. Мне так же скучно там примерно. Но в целом Германия, наверное, не такой пример. Я не знаю, вот, Саш, слушай, скажи, в Лондоне, там же тоже очень много и арабов, и других людей другой национальности. Как там проявляется? Ну, да, нет, то что, безусловно. Я на самом деле хотел добавить то, что удивительно, я не знал вот этого момента, то, что после войны как бы, люди из Турции приезжали отстраивать Берлин, потому что это один в один история Лондона, ну и Британии в общем и целом, когда сюда... Но здесь, собственно, вот эта знаменитая история корабля «Виндраж», и, ну, там было несколько кораблей, на самом деле, рейсов, когда из Ямайки, которая тогда еще принадлежала Британской империи, британских подданных, чернокожих, собственно, везли из Ямайки в Лондон и, ну, в Британию, чтобы отстраивать послевоенную Британию. И после этого... там очень длинная история после этого. Прошу, секунду, я перебью, посмотрел цифру. 17% всех жителей Германии — это турецкие. Турецкого национальности людей. То есть каждый пятый. То есть удивительно то, что история практически один в один, и, возможно, как есть другие такие же примеры, когда одна страна как бы зовет к себе граждан другой стороны, довольно часто другого континента, иногда насильно, иногда добровольно, и они приезжают, они довольно часто очень, ну, как бы очень много работают. В Америке вот этот вот пример, когда действительно благодаря, собственно, труду чернокожих людей они построили фактически целую страну, за 400 лет, но при этом как бы всем владеют все еще как бы белые люди, а как бы чернокожим людям все еще как бы... Ну, то есть чернокожих людей-миллиардеров сейчас я даже не вспомню, наверное, ни одного, в то время как бы чернокожих... белокожих миллиардеров. Никогда не думал, что ты знаешь миллиардеров, если честно, ну ладно. В телефоне нет. Ну, то есть как бы... Ну, то есть мы все знаем, да, Джеффа Безоса и хорошо, Билла Гейтса, но мы, я не знаю, то есть Ну, вот. Какие-то спортсмены, музыканты, я думаю, темнокожие тоже есть, миллиардер. Ну, ладно, миллионер. Миллионер, точно. Ну, в том-то, вот в том-то и дело. Вот, но, как бы, мне очень понравилось, я читаю книжку, ну, я ее прочитал, на самом деле, еще год назад, но я ее сейчас перечитываю. Есть книжка от Рени Эдделодж под названием «Why I'm no longer talking to white people about race». Почему я больше не разговариваю с белыми людьми про расу? Звучит пассивно-агрессивно немного. Пассивно-агрессивно, и на самом деле, да, она такая, как бы, накопилось, да, но очень хорошо, хорошим языком, и ну, там конкретно, конечно же, рассматривается вопрос именно в Британии, что, то есть, как бы, что происходило в Британии. Для меня было очень большим открытием вся вот эта книжка, потому что, как бы, я совершенно... То есть в моей голове, как бы, вот этот весь вопрос, как бы, с работорговлей, с расизмом, он по большей части связан с Америкой 1800-х годов, вот эти вот вся там, вот эта война, освобождение, вот это все, и Британия как-то никогда не рассматривал. Потом я почитал эту книжку, казалось, вот это да, тут такое. И фактически Британия, ну, как бы она в этом очень активно участвовала в работорговле, вот этим всем. Но как бы мне, как бы, чтобы не занимать очень много времени, конкретно возвращаясь к привилегиям, как бы к белой привилегии, мне очень понравилось определение, что такое белая привилегия. И она говорит, что белая привилегия — это отсутствие негативных последствий расизма. То есть, когда ты белый человек, у тебя нету последствий расизма. То есть к тебе эти вещи не относятся. И вот под эти вещи как раз не подпадает все вот это негативное отношение полиции к тебе, сложности снятия квартиры, сложности поиска работы, сложности учебы, всякий пассивно-активный расизм ежедневный в твой адрес. То есть это вещи, которые как бы как белый человек, ты об этом вообще не задумываешься, потому что они с тобой не происходят. И очень сложно думать о том, чего нет. То есть в моей жизни этого нет, значит, этого нет нигде. И мне кажется, очень многие... То есть очень легко экстраполировать то, как бы свою жизнь на весь мир. В то время как, мне кажется, более эмпатичный подход — это когда ты задумываешься о том, что даже если у меня этого нету, это не означает, что во всем мире этого нету. И, возможно, как бы во всем мире на самом деле это присутствует и в довольно большом масштабе. Но меня это не задевает, и потому что это меня не задевает, это потому что мне повезло. Вот, кстати, кто-то из моих фейсбучных френдов недавно писал клевый пост об этом. Это девушка, которая живет в Америке. Она говорит, что типа лучшее, что мы можем в такой ситуации делать, вот во все эти Black Lives Matter и прочим, это просто учиться у этих людей, слушать их, что они говорят. Ну, то есть это не лишает нас критического мышления, но мы просто можем задуматься и прислушаться к ним, и услышать их голос, и что они говорят, как они это испытывают. Мне это прям задело. Да. Ну вот, собственно, да, я могу порекомендовать вот эту книжку, там приложу в описании. А еще, собственно, сейчас, ну, на фоне всех вот этих протестов вышло видео на YouTube от Кимберли Джонс, если вы его еще не посмотрели, там она за 6 минут объясняет 400 лет истории чернокожих людей в Америке, и очень такие, ну, как бы очень эмоционально, но мне кажется, как бы это просто лучший такой краш-курс. Если у вас нет времени, совсем ни на что нет времени, посмотрите вот эти 6 минут, и вы поймете, как бы, ну, что происходит. И это видео, собственно, процитировал Джон Оливер в своем последнем эпизоде. Ну, там у него эпизод, собственно, про полицию и про полицейский беспредел, что происходит. Но, собственно, это же как бы две стороны, да, то есть того, что сейчас происходит. Вот, ссылочки приложим в описании. Дорогие друзья, поздравляю вас с тем, что вы дослушали этот непростой выпуск до конца. Конструктивные комментарии всегда приветствуются, и мы, конечно же, всегда рады попытаться разобраться в какой-то непростой теме. Пишите нам в Twitter @radioimmigrant или в комменты на Патреоне. Мы все читаем. Следующий выпуск будет менее огнеопасный и более воздушный. Всем пока! опять же, буквально в двух словах, как бы, моя мотивация, то, что если об этом не говорить и как бы искать экспертов, то как бы так можно молчать очень долго. И... Мы останавливаем запись? Я то согласен, есть, да. Литература лучше есть. Немножко ошибиться, да. И опять же, да, если ты в чем-то ошибся, и появится человек, который в этом действительно разбирается, как бы очень просто этого человека, может быть, даже позвать в подкаст, и вот это все. Ну, я смотрю Варламова, да. Варламов у меня всегда впечатление как бы очень адекватного человека производил. То есть он где-то ездит, производит как бы интересные ролики и толкает как бы интересные штуки. И у него раз в неделю выходит вот это вот собрание типа новостей со всего мира. Ну, началось все на фоне коронавируса, да, и сейчас оно потихонечку у него переросло уже в политический аспект. Возможно, он будет баллотироваться в президенты, я не знаю. Но как бы в прошлые, ну, как бы на этих выходных у него вышел, собственно, ролик, где он точно так же как бы рассматривает, ну, ситуацию в Америке, что там происходит. Я был очень сильно удивлен то, что Варламов как бы человек довольно как бы, ну, опять же, производящий впечатление человека, который может составить свое собственное мнение из происходящего, он повелся как бы на всей вот этой волне, о которой ты, кстати говоря, Артур, на прошлой неделе предупреждал, то, что как бы в России все преподносится под определенным соусом, и этот соус, собственно, говорится о том, что как бы чернокожие люди громят Америку и все жгут. И Варламов абсолютно полностью на этом повелся. Я думаю, что это он, ну, возможно, не смотрел телевизор, но он явно смотрел Твиттер. И в Твиттере, в общем-то, если ты просто зайдешь туда, там будет именно вот это вот мясо. И он просто взял это мясо и поверх этого составил, типа, свое мнение, и все вот так вот выдал. И абсолютно не разобравшись в вопросе. И меня немножко на фоне этого как бы бомбануло, как сказал бы Варламов. Я бы сказал, бомбануло Варламова, а я как бы хотел бы немножко отреагировать. Потому что я понял, что если даже Варламов не может подать эту тему под адекватным углом, то реально больше никого нет, кроме меня. Ну, я понимаю, что у нас нет как бы аудитории, и наша аудитория, наверное, даже та крохотная аудитория разбежится после следующих, не знаю, получаса. Но я бы хотел как бы хотя бы попытаться что-то, потому что реально как бы, ну, то есть больше никого нет.